Глава 12. На следующий день еду к матери Димона. Да уж, давненько я здесь не был. Да и раньше-то всего пару раз захаживал. Мамаша лучшего друга не понравилась мне с первого взгляда. Вот и не рвался в эти края, предпочитая встречаться с другом где угодно, но не тут. А когда Димон квартиру купил, причина заглядывать в этот район отпала сама собой. Как знать, может, злобная Алина Дмитриевна перестала быть той ворчливой теткой, которой я ее запомню. «Ты кто такой?» – спрашивает она, едва открыв двери. Нет, не перестала. Она стала еще хуже. Меня чуть не перекосило от вида ее растянутого халата и кислой физиономии. Говорят, что женщины, как вино, с годами становятся все лучше. Так вот, это точно не относится к злобному Горынычу в плюшевых тапках. «Здравствуйте, Алина Дмитриевна», обращаясь к женщине. «Я Руслан, друг Димы. Помните меня?» Она прищурилась, вглядываясь в мое лицо. «А, ну да», протянула кисло. «Вот почему твое лицо мне сразу показалось знакомым. Могу я войти?» Она сделала шаг назад. «Ладно», согласилась, делая мне одолжение. «Заходи». Прохожу в довольно просторную гостиную. Помню ее, как же иначе. С тех времен, как бывал здесь в последний раз, ничего не изменилось. Разве что обои потускнели. «Алина Дмитриевна, я хочу поговорить насчет Диминой квартиры. Не хочу тянуть, поэтому сразу к делу. Продайте мне свою половину». «О, какой! Продайте!» – плюется ядом. «Я не стану этого делать. Это все, что осталось от моего мальчика». Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Такой театральщины давно не видел. Смерть Димки и для меня стала трагедией, но я и подумать не мог, что спустя каких-то 2 года его мамаша станет спекулировать этим обстоятельством. «Я заплачу двойную цену», — предлагаю. «Мне хочется поскорее покончить с этим и уйти отсюда. Плевать, сколько это будет стоить». «О, какой!» — повторяет женщина. «С чего бы вдруг такая щедрость? Зачем тебе это нужно, а?» Неприязнь к женщине стала еще больше, чем раньше, увеличиваясь с каждой секундой в геометрической прогрессии. «Неважно, зачем», — отвечаю уклончиво. «Не ее это дело, вот зачем». «Соглашайтесь, второго такого предложения не будет». «Не нужно мне твоих предложений», заявляет она нагло. Мое лицо скривило злая усмешка. Глупо отказываться от таких предложений. Если она это делает, то мотивы женщины не в деньгах. Тогда в чем дело? «Эта шлюха это тебя прислала?» спрашивает вдруг. Моя бровь против воли вопросительно поползла вверх. «Конечно, она. Кто ж еще? Вот же шалава! Я с самого начала знала, что ничего хорошего у них с Димочкой не выйдет. Но сын не послушался меня. Она и убила моего мальчика». Я нервно кашляну, офигевая от такой тирады. Мне точно не послышалось, как эта Настя может быть виноватой в той аварии. Не она же подослала пьяного водителя и наслала туман. «Это вы про Настю?» Переспрашиваю, не в силах поверить, что она несет все это всерьез. «О ком же еще?» В этой женщине столько яда, что кажется, она вот-вот заплюет им всю комнату. Нагуляла ребенка невесть от кого. А теперь еще и съезжать из квартиры моего сына не хочет. На скулах заиграли желваки. Мышцы во всем теле напряглись. Когда я предположил, что у Насти дела обстоят плохо, то и подумать не мог, что все аж настолько плохо. Хуже некуда. Может, ее сын быть моим ребенком? Нет, она бы не стала обманывать, потому что Настя не врет. И тогда, 2 года назад, и сейчас, ей было бы намного выгоднее, если бы ребенок оказался от меня. Ей было бы намного проще, если бы отцом ребенка оказался я, а не Димон. Но Настя сказала, что сын от Димки. И это правда, я уверен в этом. Даже ДНК-тест не нужен. Так почему же его собственная родная бабушка придумывает всю эту грязь? Я снова взглянул на женщину. Она источает раздражение и злобу, тотальную обиду на жизнь и на все хорошее, чего в ее жизни не случилось. А свои обиды женщина выливает на беззащитную невестку, потому что только она в состоянии это стерпеть. И, возможно, еще потому, что Настя не может сама за себя постоять. Кажется, будто я только сейчас впервые увидел все это и осознал, в какой чудовищной яме очутилась Настя, сказав мне правду о ребенке 2 года назад. Она не испугалась ответственности, не побоялась трудностей. На месте свекрови, наоборот, надо бы гордиться девушкой. Но нет, Алина Дмитриевна так не умеет. Настя ушла и взяла все на себя. Тогда я гордо остался при своем. А она? Как справлялась со всем этим 2 года? Мое тщеславие не позволило хотя бы поинтересоваться этим вопросом. По правде сказать, если бы обстоятельства не сложились так, как сложились, я бы до сих пор жил в счастливом неведении. Стало гадко и противно. И еще почему-то обидно за Настю. Она ни в чем не виновата, я уверен в этом. Уверен потому, что хорошо ее изучил и знаю, Настя бы ни за что не стала обманывать меня или свекровь. Она просто не такая. «Нагуляла?» – спрашиваю. «С чего такой вывод?» Женщина нервно хмыкнула, отчего ее некрасивое лицо стало просто безобразным. «Знаю, вот с чего», – выдает она. «Слава Богу, нашлись честные люди, которые открыли мне глаза». Руки сжались в кулаки, впервые мне захотелось ее ударить. «Видели ее с мужиком, вот почему». Я сжал челюсти до противного скрежета зубов. «Не со мной ли видели? Черт, Настя, какого хрена ты молчала? Почему не попросила помощи?» «Потому что она гордая, вот почему». «Уверена, она и сейчас по мужикам бегает», продолжает оскорблять невестку Алина Дмитриевна. «Вот недавно я к ней зашла, так она ребенка на малолетку какую-то оставила, а сама к хахалю своему побежала. Разве мать так поступает? Кукушка безмозглая, вот она кто». Мне стало тошно. Не от этой правды, а от грязи, которую эта ненормальная выливает на Настю. Я видел много ушлых девиц, расчетливых и наглых, и точно знаю, что Настя не такая. Но эта дрянь, она поливает дерьмом не только Настю, но и собственного внука. И не признает его только потому, что не умеет любить. Ей выгодно держаться всего этого мусора, потому что в ее извращенном мозгу сидит уверенность, что так она возвышается над остальными. «Вот и продайте мне вашу половину квартиры», снова предлагаю ей, уже наперед зная, каким будет ответ. «Избавитесь от проблемы и денег заработаете». Алина Дмитриевна сузила глаза, всматриваясь в мое лицо. «А чего это ты ее защищаешь? Она и с тобой тоже?» Всплеснув руками, Алина Дмитриевна делает шаг в мою сторону. «Вот же дрянь!» Клянусь, я едва сдержался, чтобы не схватить ее и не встряхнуть хорошенько. В один миг мне показалось, что это поможет мыслям в ее голове встать на правильное место. Но я не для того, чтобы воспитывать ее, пришел сюда. С ней не получится по-хорошему, это очевидно. И перегибать нельзя из уважения к погибшему другу. Есть один выход – взять за горло, но не буквально. Вы знаете, что нарушили закон, когда старались испортить жизнь невестки? Кидаю ей в лоб. Тут главное звучать убедительно и не пасовать. А это я умею, как никто другой. Мой юрист уже занимается этим делом. Продолжаю уверенным тоном, подмечая, как округлились глаза этой Мегеры. «К вам из полиции еще не приходили?» «Ой!» — схлипнула женщина, опускаясь на стул и прижимая руки к груди. «Какая полиция? Какая же она трусливая дрянь! Натравливать на невестку всех собак — это в норме вещей, а самой нести ответственность ей не хочется. Сейчас еще и комедию с сердечным приступом разыграет. Уверен, с нее станется. Достаю мобильный из кармана, быстро нахожу номер своего юриста, жму кнопку вызова. Тот отвечает после второго гудка. «Вить, не занят?» – спрашиваю. Пустая формальность. Уверен, сейчас он в офисе сидит за бумагами. «Для тебя найду время», – отвечает он. «Я сейчас у той самой особы, которая пыталась незаконно сдать в аренду квартиру. Помнишь?» – говорю в трубку, не спуская глаз с Алины Дмитриевны. Она уже начала обмахиваться рукой, будто ей кислорода не хватает. «Объясни ей, пожалуйста, в чем она не права?» «Мы же уже инициировали запрос в полицию по этому делу». Алина Дмитриевна жалобно заскулила, резко побледнев. «Какой запрос, Рус? Ты о чем?» «Не понимает меня Витя. Конечно, мы же не сговаривались. Я не думал, что уважаемая Алина Дмитриевна окажется такой сукой и придется играть нечестно. Незаконная сдача недвижимости в аренду, мошенничество и обман», говорю в трубку. А на самом деле все это для женщины перечисляю. Она так впечатлилась, что того и гляди, свалится в обморок. Передаю трубку. «Объясни ей, пожалуйста». «Черт, Рус! Какого хрена ты делаешь?» Возмущается Витя на том конце связи. Но сделает он так, как надо. Я уверен, если понадобится. Если Алина Дмитриевна не сломается раньше. «Держите», – протягиваю телефон женщине. Она смотрит на меня перепуганными глазами. «Не надо», – говорит. «Полицию. Я продам свою часть». «Так просто». Сразу же было ясно, что не нужна ей эта жилплощадь. Весь ее интерес в наличии повода пинать несчастную девушку. А теперь, когда объявился кто-то, готовый за нее заступиться, желание издеваться над невесткой резко сошло на нет. «Хорошо», — говорю, отключаю звонок. «Мой юрист приедет к вам завтра, чтобы решить вопрос продажи недвижимости. Будьте дома, пожалуйста». Смерив женщину властным взглядом, поворачиваюсь к двери. Мне хочется поскорее уйти отсюда, вдохнуть свежего воздуха и успокоиться. От одной мысли, что Насте пришлось терпеть такое к себе отношение целых 2 года, хочется дать себе по щекам. Ведь это и моя вина в какой-то мере. С кем еще ее могли видеть 2 года назад, как не со мной. Уверен, что не было у нее никого больше. Она не такая. «Зачем она тебе?» — шипит мне в спину Алина Дмитриевна. «Эта женщина, даже понимая, что проигрывает, не может успокоиться. Да она просто завидует Насте, ее молодости и доброте. Она моему сыну изменяла, и тебе станет. Сына уже нагуляла, бедный ребенок». Ребенок и правда бедный, но только от того, что его родная бабка настолько ополоумила, что не хочет признавать очевидное и отказывается от собственного внука. С силой сжимаю ручку на двери в квартиру до побледнения костяшек пальцев. Только бы не сорваться и не сказать этой ненормальной все, что о ней думаю. «Это мой сын», — поворачиваюсь к женщине, впиваясь в нее взглядом. «Пусть только попробует сказать еще хоть что-то в его адрес и в адрес Насти». Ее глаза заметались, показывая, что женщина не знает, что сказать в ответ. Воспользовавшись моментом, выхожу из квартиры, громко хлопнув за собой дверью, выместив на ней часть своего раздражения. Быстро спускаюсь во двор, сажусь в машину. Крепко стиснув руль, я пытаюсь вернуть себе равновесие. Не ожидал, что разговор повернется так. И не собирался признавать ребенка. Но эта женщина, ее надо было заткнуть. Иначе она не успокоилась бы. Да, хреновый из меня папаша. Понятия не имею, как вести себя с ребенком. Прости, Димон, что так вышло. И за то, что у твоего сына будет такой батя, прости. Но другого варианта нет.